Глава 7. Громкий разговор. Комната была небольшая, тесная, в одно окно. У окна стоял деревянный некрашенный стол. На столе горела лампа. Лампа горела плохо, фитиль набух. Огонь то вспыхнет, то заглохнет. И неровной длины тени скакали по стенам. Пахло керосином, и ныли комары. В соседней комнате сонно напевала женщина, убаюкивая ребенка. На улице, на заваленке, было тепло и тихо, ни один звук не пропадал. Скрипучими голосами переговаривались старухи. А в открытое окно смотрела ночь, синий сумрак и звездное небо. «Ты что, за этим пришел?» — сказал Стась. Он облокотился на стол обеими руками, почти лежал на столе. «Только за этим?» Хромой ответил не сразу. Не поворачивая лица, он смотрел в окно. Он проговорил задумчиво и очень медленно. «Пожалуй, что так», — сказал он. «Пожалуй, только за этим. Пожалуй, что приходить тогда и не стоило», — в тон ему сказал Стась. «Кстати, ты кто? Анархист, эсер?» — добавил он. «Не пойму я чего-то». «Нет», — сказал Хромой. «Я сам по себе. А что? Кто же тебе эту дурь в голову вбил? Сам додумался, что ли?» «Сам. А что?» «А ничего», — сказал Стась. «Чепуха это, знаешь ли, вредная чепуха. Как это тебе в голову пришло? Как?» Хромой вытянул из-под стола левую свою искалеченную ногу и, поддерживая руками, приподнял ее на уровень стола. «Так», — сказал он, — «понял». Стась не понял. «Не совсем», — сказал он. «Вот когда с этим в больнице валялся, тогда и пришло». Хромой помолчал с полминуты и повторил. «Тогда и пришло». «Когда будешь большая, отдадут тебя замуж в деревню большую, в деревню чужую». Негромко пела за стеной женщина. «Вдруг, что ли, пришло? Озарило как бы или по-другому?» — допытывался Стась. «Пожалуй, что вдруг». Все так же медленно проговорил Хромой. «Ночью, помню, было поздно», — продолжал он. «Я лежал один, и не спалось, и лампочка горела. Посмотрел я на себя, нога в гипсе, калека, конченый человек. Конченый ты человек», — сказал я себе вслух. «И всего-то мне было тогда 24, неполных 24, без месяца. Так, — подумал я, — так, брат, обсосали тебя и вон на свалку. Сейчас другого возьмут, третьего, обсосут и на свалку. Крутится карусель. И такая, понимаешь, злоба взяла, что попадись мне в ту минуту хозяин, задушил бы, голыми руками бы задушил. А потом... сам не знаю с чего, урке вспомнился. Может, от того, что тогдашнего-то своего хозяина я в лицо не знал, не видал его ни разу. А урку-то я знаю, с самого с детства знаю. А ведь они одной породы, хозяин тот и урке, одни миром мазаны». Тут и лихово вспомнилось дом, батька мой. И тогда-то я подумал, что убью я эту гадину урку, уничтожу, сам жив не буду, а его уничтожу. Всех не перебить, подумал я, а этого могу». Хромой помолчал немного и повторил: «А этого могу». На улице заиграла гармонь, и кто-то дико загорланил. Лопухинские возвращались из Шинка, пьяные в дым. Они брели посередине улицы, шатаясь и держась друг за друга, чтобы не упасть. «Пропади, моя телега!» — просипел Ермил. Верзила с проломленным носом и высоким горловым голосом закончил: «Ай да четырит колеса!» И идет это она по болоту, и видит это она за кустом, глаза светятся, верещала под окном на заваленке старуха. И сидит это под кустом, лиха лихоманка, сама это она в лишаях, а лицо это ея в волдырях, а голова это ея. «Именно всех», — сказал Стась, — «только малость погоди, дай сроку». «Погодить? Ну, годи, коли можешь, а я не могу». Хромой вдруг подался вперед. «Я не могу», — четко повторил он. «Понимаешь, Станислав, я как вернулся, третий или четвертый день, не помню, а постарел я тут на 10 лет, на 20. Смотреть не могу, как человека пытают, как изо дня в день тянут жилы. Да что человека взрослого-то? Он хоть понимает, что с ним делают, а вот ребенка, ты, может, видал, у бани сидит, у колодца, такой мальчишка, Додька его звать, что ли? Ему 7-8 лет, а уже это труп, он живьем гниет, а урка-то за его счет жиреет. Погоди, ты вот Файче скажи, что погодил, чтоб умирать погодил. Ты у Файча был, видал, а ведь какой был здоровяк, дуб, помнишь? И съели его, слопал его урка. Погодишь тут, куда не пойдешь. Больница, сумасшедший дом, пропади это все пропадом. Я тут как-то на голом бугре женщину видал. Подучая у нее или истерия, кто ее знает? Зверь. А Афоня говорит: «Это Ришка». Знал я эту Ришу. Мальчишкой у нее на свадьбе гулял. Мать, помню, взяла с собой. Молодая она была, красивая, серьги в ушах. А чем стала? Что они, сволочи, с человеком делают, а? Мне вот Ошер говорил, плакался. Снов говорит, и то, говорит, нету. Ляжешь, говорит, и провалился, как в яму. Темно, пусто. Понимаешь ты, не то, что там жизни, радости какой. Человеку хоть бы что во сне увидеть, и того лишили. Погоди, годи, коли можешь, а я не могу, ненавижу. Хромой стукнул кулаком по столу так, что лампа подскочила. Ненавижу, сволочи. Тише ты, спокойно, сказал Стась, лампу опрокинешь. Он придвинул лампу к себе и потом все время придерживал ее рукой. «Чудак», — сказал он, улыбаясь, — «а я, думаешь, могу?» «Ох ты, боже мой, боже мой!» — вздохнула за окном вторая старуха. «И за что нас так? «Болото, болото, только видишь, что болото!» «А я, думаешь, могу?» — сказал Стась. «Мне, думаешь, легко?» «Эфраим говорит», — заскрипела первая старуха, «будто это Антон из Осиновки. Он в прошлом-то году, помнишь, завяз у Любашева, так будто он каждую ночь по болоту ходит. Эфраим говорит, сам, говорит, его видал, самолично, по самой, говорит, по хлябе ходит, и все, говорит, плачет, все, говорит, плачет. И утром там дождь, дождь, и вечером дождь, дождь. «Думаешь, легко?» — сказал Стась. «Ты-то как вернулся третий день, а я-то, брат ты мой, третий год. Все на моих глазах делается, все вижу. Другой раз кажется, не выдержишь. Кажется, черт знает что выкинешь, а крепишься. Надо, надо, брат, и все». Ты-то этого не поймешь. Ты бунтарь, тебе бунт нужен. А мне, Гирш, не бунт. Мне нужна революция. А это значит, что до поры до времени держи себя во как. Это значит дисциплина. Понимаешь, Гирш? «Нет», — сказал Хромой, — «не понимаю». «Ну да». «Тебе-то этого не понять», — сказал Стась. «Ты вбил себе в голову, что спасешь нас от всех бед, и ничего знать не хочешь. А ведь это же чепуха, Гирш, вздор. Пойми ты, ведь никто ж за тобой не идет. Да ты и не зовешь никого. Ты сам по себе один. А что ты один сделаешь? Ну, уберешь ты логика. Между прочим, не так-то уж это просто, как тебе кажется. Ну, ладно, допустим, убрал ты логика. А дальше что? И месяца не пройдет, как появится другой. Не логок, так лодок. Черт его там знает как. И будет он так же жать и грабить. И так же будут дети пухнуть с голоду, и женщины биться в подучи. Ничего, Гирш, не изменится. И тогда-то ты сам поймешь, но поздно будет, что затея твоя была пустая, никчемная. Нужно, Гирш, другое. Что? Не бунт, революция. Чтоб всю систему, подлую эту грабительскую систему, в щепки, понял? «Улита едет, да когда-то будет», — протянул Хромой. «А пока-то что? Пока-то подыхать, так? А если я пока дожидаючи подохну, на кой мне лях твой рай будет нужен? В могилку мне калач сунешь, что ли? На, честной покойничек, мы тут обжираемся, и тебе на кус. Да плевать я хотел на этот кус. И Файче плевать, и Рише, и Дотьке. Понимаешь ты, Стась, им сегодня же худо. Они сегодня же мрут, они ждать не могут». Не хотят они ждать. Их грызут по кусочку, что ни день, что ни час. А ты им, годите, братцы, крепитесь. Вот сделаем, значит, переворот по форме, как полагается. И тогда-то уж, значит, заживем. Они тебе, да когда ж, да худо ж нам. А ты им... «Да лет так через 100, да лет так через 200. Так, Станислав?» «Врешь, не так», — сердито сказал Стась. «Не похоже, все переврал. Кстати сказать, общее это у вас, у эсеров, у анархистов, манера, подлая манера. Сначала наврать три короба, а затем прослезиться. Убогие вы, дескать, несчастные. Плохо вам, братцы, худо, мужички. Придите, и ас успокою вас, спасу. На плаху пойду, а вас-то уж спасу. Я такой, я герой. А потом ухлопает городового и... Я свое сделал, я чист, спас. А народ-то, рабочего, мужика, этими своими песнями с толку сбивайте. Верно же, чего ему в самом-то деле беспокоиться, раз у него такой герой? Разве только свечки за его здоровье ставить? А покамест стражники его, этого самого мужика да рабочего, по ягодицам лупят, и помещик дерет, и хозяин обдирает. Спасители! Это еще было как-то понятно лет 30-40 назад у народников. Они только начинали, не знали еще толком, что да как. А ведь мы-то теперь-то знаем. Мы теперь говорим рабочему мужику: «Никто тебе не поможет, коли не ты сам. Помни и давай объединяться, давай действовать сообща, вместе, спайно. А вы тут как тут, страдальцы, дескать, несчастные, уж спасу я вас, а то уж где уж вам уж. А ночь будет длиться, а дождь будет литься», — засыпая, пела за стеной женщина. «Это кто там у тебя?» — спросил вдруг хромой. «Соседка. А что?» «Ничего». «Кстати, о сроках», — заговорил Стас опять. «Ты вот издеваешься. Да лет так через 100, да лет так через 200. А я вот тебе говорю, и 10 не пройдет, если такие, как ты, мешать не будут. К таким, как ты, одна просьба. Коли помогать не помогаешь, так не мешай, по крайней мере. Не суй ты палки в колеса, и ладно будет, и спасибо». Все души», — скрипела под окном первая старуха. «Что огонек, то душа, что огонек, то душа. Бродят это они по болоту, ищут, рыщут, а увидят кого живого-то, ну его манить, ну звать, пойдем, пойдем». «Я-то при чем?» — сказал хромой. «Я-то чем мешаю?» «И молитва не помогай», — испуганно спрашивала вторая старуха. «И святая вода не помогай». «Ты-то», — сказал Стась, — «еще как. Я ведь вначале подумал, провокатор ты, ей-богу. Ну пойми же, Гир, что ты делаешь. Я им долблю не первый уже месяц, что ни в одном логоке дело, что все они хозяева в один, и другими быть-то не могут. Только что этот прямой вор, а второй хитрит, и вся разница. И тут приходишь ты, и давай мутить, тычешь пальцем в логока и кричишь на весь базар: «Вот он, вор, бей его, а потом-то заживешь». «Понимаешь ты, Гир, что делаешь? Ты вредное дело делаешь, ты логокам помогаешь. По тебе выходит так, Один хозяин вор, и бей его. Другой хозяин честный человек, и целуй его. Так?»